Как-то в понедельник, в одно декабрьское, кажется, утро, позвонила мисс Пратт и попросила меня приехать поговорить кое о чем. Я знал, что отметки Долли за последний месяц были неважные, но вместо того, чтобы удовлетвориться каким-нибудь правдоподобным объяснением вызова, я вообразил, бог знает какие ужасы, и должен был подкрепить себя пинтой джинанаса, прежде чем решиться поехать в школу. Медленно, с таким чувством, будто весь состою из гортани и сердца, я взошел на плаху. Мисс Пратт, огромная, неряшливого вида женщина с седыми волосами, широким плоским носом и маленькими глазками за стеклами роговых очков, попросила меня сесть, указав на плюгавый и унизительный пуф, меж тем, как она сама присела с тяжеловатой лихостью на ручку дубового кресла. Несколько секунд она молчала, вперив в меня взгляд, улыбающийся и любопытный. Мне вспомнилось, что она так глядела и в первое наше свидание. Но тогда я мог позволить себе сурово нахмуриться в ответ. Наконец ее глаза соскользнули с меня. Она впала в задумчивость, вероятно, напускную. Как бы решившись на что-то, она стала обеими толстопалыми руками тереть складкой об складку свою темно-серую фланелевую юбку у колена, счищая что-то, меловой след, что ли. Затем она сказала, все еще потирая юбку и не поднимая глаз. «Позвольте мне спросить вас без обиняков, мистер Гейс. Вы ведь старомодный европейский отец, не правда ли?» «Да нет», — сказал я. «Консервативный, может быть, но не то, что подразумевается под старомодным». Она перевела дух, насупилась, а затем, приподняв большие пухлые руки, хлопнула в ладоши, выражая намерение обратиться к сути дела, и снова уставилась на меня блестящими глазками. «Долли Гейс, — сказала она, — очаровательная девчурка, но начальная пора полового созревания ей, по-видимому, причиняет кое-какие затруднения». Я слегка поклонился. Что я мог сделать другого? «Она все еще маячит, — сказала мисс Пратт, представляя это маячение соответствующим движением корицей усеянных рук. Между двумя зонами — анальной и генитальной. В основе она, конечно, очаровательная». Я переспросил. «Простите, между какими зонами?» «Вот это заговорил в вас старомодный европеец», — возгласила Пратша, слегка ударив по моим наручным часам и внезапно выставив фальшивые зубы. «Я только хотела сказать, что биологическая тяга и тяга психологическая, хотите папиросу, не совсем сливаются в вашей Долли, не образуют, так сказать, нечто закругленное». Ее руки на миг обхватили невидимый арбуз. Она привлекательна, умна, но небрежна. Тяжело дыша, не покидая насеста, моя собеседница сделала паузу, чтобы взглянуть на отзыв об успехах очаровательной девчурки, лежавшей справа от нее на письменном столе. «Ее отметки становятся все хуже и хуже. Вот я себя и спрашиваю, мистер Гейс». Снова это мнимое раздумье. «Что ж», — продолжала она бодро, — «а я вот папиросы курю. И, как наш незабвенный доктор Пирс говаривал, не горжусь этим, но чрезвычайно это люблю». Она закурила, и дым, который она выпустила из ноздрей, напомнил мне пару кабаньих клыков. «Давайте-ка я вам представлю несколько деталей. Это не займет много времени. Где это у меня?» Она стала перебирать свои бумаги. «Да, она держится вызывающе с мисс Редкок и невозможно груба с мисс Шормурант. А вот доклад одной из наших специальных научных работниц. С удовольствием участвует в хоровом пении класса, хотя ее мысли немного как-то блуждают. При этом закидывает ногу на ногу и помахивает левой в такт. В рубрике обычных словечек лексикон из 242 слов обыкновеннейшего сленга подростков с придачей некоторого числа многосложных слов явно европейского происхождения. Много вздыхает в классе, где это... А, да, вот тут за последнюю неделю в ноябре много вздыхает, энергично жует резину, ногтей не кусает. Жаль, это лучше бы соответствовало общей картине. Ну, с научной точки зрения, конечно. Менструация, по словам субъекта, вполне установившаяся, не принадлежит в данное время ни к какой церковной организации. Кстати, мистер Гейс, ее мать была... Ах, вот оно что. А вы сами? Да, конечно, это никого не касается, кроме, может быть, Господа Бога. Нам еще кое-что хотелось выяснить. У нее, по-видимому, нет никаких домашних обязанностей. Ага, так-так. Вы, мистер Гейс, видно, хотите, чтобы ваша Долли росла принцессой. Ну что у нас тут еще имеется? Берет в руки книги и откладывает их весьма грациозно. Голос приятный, довольно часто хихикает, немного мечтательно, имеет какие-то свои тайные шуточки, читает обратно, например, фамилии некоторых учительниц, волосы темно-русые и светло-русые вперемешку, с блеском. Ну, я думаю, Пратша заржала, это вы сами знаете. Нос не заложен, ступни с высоким подъемом, глаза... Погодите, у меня тут был более недавний отчет. Да, вот он. Мисс Гольд говорит, что отметки за теннисный стиль Долли поднялись от отлично до великолепно. Они даже лучше, чем у нашей чемпионки Линды Голь. Но у Долли плохая концентрация, что отражается на счете. Мисс Шормурант не может решить, имеет ли Долли исключительную власть над своими эмоциями, или же сама всецело находится под их властью. Мисс Зелва докладывает, что ей, то есть Долли, не удается словесно оформить свои переживания, а мисс Дутон считает, что Доллины органические функции выше всех похвал.